Но, предположим, отобрать у них не могли, следовательно, они просто передали это кому-то. Бесспорно. Они отдали то, что захватили в здании, и прикрыли отход этого инкогнито. Точно. И этим инкогнито был четвертый, тот, кто участвовал с ними в налете на здание, принадлежавшее лорду, тот, о ком кроме тройки бывших спецназовцев никто не знал, тот, кто старался остаться в тени, и, скорее всего, тот, кто заранее знал, что произойдет. Вполне возможно, этот четвертый знал и о том, что отход будет непростым, и догадывался, что деньги будут переданы ему, а тройка останется прикрывать его. — Ты чего молчишь? — насторожился Довлатов, как-то внимательно глядя на меня. Я улыбнулся. Я почувствовал, что нахожусь на верном пути. Только что мне это дает? Я становлюсь слишком знающим человеком, а значит... Меня передернуло. Четвертым была женщина. Ей по праву было дано вывести деньги, а мужчины остались обеспечить ей отход. Трое бывших спецназовцев надеялись, что она довезет деньги до намеченного заранее места, до избушки лесника. Но этого не произошло. Как сказал Корж по телефону хану, они сами ничего не понимают. Значит, она до избушки не доехала. Здесь существует также два ответа. Либо с ней что-то произошло, либо она и не собиралась ехать туда. Получив в свои руки, что хотела, она решила оставить с носом и своих друзей, и хана. И то, как она старалась не высовываться и не раскрываться, говорила в пользу второй версии. Хотя можно было отработать и первую. «Ты не смог бы для меня еще кое-что сделать?» — спросил осторожно я. Довлатов бросил уже переставший дымить окурок в урну и вздохнул. «Да уж куда я теперь денусь? Постарайся узнать в ту ночь, приблизительно в то же время, когда произошла перестрелка возле дома лорда и поступил в отделение анонимный звонок на трассе, я назвал ту, по которой располагалась избушка лесника. Ничего не произошло». «А что должно было произойти?» — нахмурился Довлатов. «Я ведь и спрашиваю, все ли было нормально?» Майор задумался, а затем сказал. «Неси телефон». Я отправился к БМВ и скомандовал Армену, высунувшемуся из окна. «Дай телефон». «Все нормально, да?» — на всякий случай осведомился он. «Не переживай, все в порядке». Через минуту я вернулся к Довлатову. Майор взял сотовик, быстро набрал номер и приложил телефон к уху. «Семенов?» — через пару секунд сказал он. «Привет, это Довлатов. Как поживаешь? В порядке?» «Рад за тебя. У меня?» «Да нет. Прав. Ни у кого не забрали. В пьяном виде не задерживали. Ага. Другой вопрос. Ты не мог бы посмотреть по своим сводкам?» Майор назвал день и примерное время, которое меня интересовало, а также место. Через 15 минут, лады, он отключил связь. «Друг в ГАИ у меня». Я кивнул и предложил еще раз. «Может, все же перекусишь?» Майор вновь поморщился. Общепит в любой форме Довлатов не признавал. «А по стопарику пытался искусить его я. Не сейчас». Майор махнул рукой, словно убирая со стола хлебные крошки, и намекая, что позже он у меня выпьет не менее ящика высококачественного крепкого напитка. Я был не против, особенно если дело выгорит. Довлатов вновь закурил, а через оговоренный гаишником промежуток времени потянулся к телефону. Он слушал довольно долго, затем прикрыл ладонью нижнюю часть трубки и посмотрел на меня. «В тот день на том участке трассы, о котором ты говорил, ночью ничего не произошло. Не успел я еще хоть как-то осмыслить эту новость, как Довлатов продолжил. Зато на другой трассе произошло. Я вздрогнул, словно неожиданно услышал ответ на все неразрешенные загадки. На другой. А почему бы нет? четвертый получил нечто ценное и решил смотаться, и никакой избушке заранее запланированному месту он не поехал, а поехал в другом направлении и подальше, из города, из области. Произошла авария. Выяснять? Довлатов вопросительно уставился на меня, если можно. Майор опять прильнул к трубке. Авария. Корж 2 недели говорил хану, что они пытаются разобраться. Значит, они искали пропажу. Конечно, искали, ведь они рисковали жизнью, чтобы получить это. И звонили хану в первую очередь потому, что подозревали его, а затем они нашли нечто, что поставило их в тупик, а может, даже заставило понять, что все бесполезно. Авария. Значит так, Довлатов вновь прикрыл нижнюю часть трубки ладонью и уставился на меня. Той ночью шел ливень. Дорога была мокрая, и на трассе столкнулись на скорости 2 машины. Одна взорвалась вместе с водителем. Вторая машина скатилась со склона. Водитель остался жив. Женщину доставили в больницу в бессознательном состоянии. «Женщину?» Я аж подпрыгнул. «Водителем второй машины была женщина?» «Да, женщина. Можно мне о ней узнать? Что узнать?» «Все, кто она такая и так далее. Все, что есть в деле. И, если можно, фотографию. Снять с карточки водителя на ксероксе или...» «Ну, у тебя и аппетиты», — надулся Довлатов. «Однако стал выяснять все меня интересующее». Одна машина взорвалась. Самое простое было предположить, что именно в этой машине ехал четвертый. И слова Корша, сказанные хану, объясняли бы это. Корш ведь пытался разобраться. Может, он как раз и наткнулся на след машины и узнал об аварии, о том, что машина сгорела, а значит, вместе с ней и она, и все, что они захватили из сейфа лорда. Тогда понятны его слова, что ничего нельзя сделать. Но кто тогда убил 3 бывших спецназовцев? Если и она, и груз погибли, то кто и зачем? Нет, не все здесь так просто. А если 4-й был во 2-й машине? В принципе, груз мог погибнуть и в этом автомобиле, а она выжить вполне, только если эта авария вообще имела отношение к тому... В чем замешан хан? Может, я просто сбился с пути? Но совпадение, очень уж соблазнительное совпадение, которое хочется проверить. Довлатов нажал на кнопку отключения связи. «Езжай в управление ГАИ. Семенов будет ждать тебя в дежурке». «Что так? А то так». Он этим делом не занимался. Его вел некий инспектор Смолячков. Но того сейчас нет, поэтому Семенову потребуется время, чтобы отыскать это дело в архиве. Оно закрыто окончательно. Я приосанился. Довлатов бросил окурок под ноги. «Я твой должник», — произнес дружески я. «Это я уже слышал». Довлатов похлопал меня по плечу. «Ну давай, успехов. Смотри, не вляпайся во что-либо». «Я постараюсь», — бросил я ему. Довлатов махнул рукой и направился к своей тройке, а я двинулся к БМВ. Соседний столик заняли новые 2 личности, схожие с первыми не только физиономиями, но и джентльменским набором, то бишь плавленным сырком и пластмассовыми стаканчиками с горячительной смесью. Армин сидел с закрытыми глазами, откинув голову на спинку сиденья. Забравшись в машину, я не преминул толкнуть джигита в бок. Тот вздрогнул, открыл глаза и дернулся рукой к поясу, но вовремя уразумел, кто перед ним. «Тьфу, блядь!» — в сердцах воскликнул он и с чувством плюнул в открытое боковое окно. «Напугал, да!» «Смотри, не описывайся!» — подначил его я. «Не волнуйся, Армен просто спал мало сегодня. Трахаться меньше надо было. На сон больше времени осталось бы». «Не», — Армен покачал головой. «Не трахаться — это нельзя. Мужчиной не будешь». «Славненькое у тебя представление о мужчинах», — буркнул я и поторопил Армена. «Поехали».